Вечер настал, и что же? Ожидаемое свершилось. У витрины стояла кучка людей. Омар забился в угол, перед ним лежала перерезанная надвое, почти уже сожранная каракатица. «Дорвался, наконец!» — произнес кто-то рядом с мальчиком. «Я тут давно стою». Час назад Омар вдруг ринулся и схватил ее. Каракатица изнемогала, у нее больше не хватало проворства. Она метнулась было от него, но Омар этого и ждал. Он уже давно предусмотрел малейшие движения своей жертвы и вот сегодня, наконец, ее прикончил. Фрэнк смотрел широко раскрытыми глазами. Какая досада, что он упустил этот миг! На секунду в нем шевельнулась жалость к убитой каракатице. Затем он перевел взгляд на победителя. «Так оно и должно было случиться», — мысленно произнес он. «Каракатице не хватало изворотливости». Он попытался разобраться в случившемся. Каракатица не могла убить Омара. У нее для этого не было никакого оружия. Омар мог убить каракатицу. Он прекрасно вооружен. Каракатице нечем было питаться. Перед Омаром была добыча — каракатица. К чему это должно было привести? Существовал ли другой исход? Нет. Она была обречена, — заключил он, уже подходя к дому.